Андрей. В первую секунду Андрей чуть не заорал благим матом от страха, пока не сфокусировал взгляд и не понял. Огромная, лохматая, вонючая морда — не предмет его страшных снов. Но предмет, обуявший его вчера, недостойной жалости. Он возвращался, как обычно, около 11 с Петровки, уставший сам, как собака, и остановился купить хлеба в поселковом круглосуточном ларьке. Пес сидел у ларька и остервенел и чесался. Пока Андрей распивал у ларька же честно заслуженную после работы бутылку Балтики, они с псом побалакали. Вкратце Андрей обрисовал парню свою аналогичную собачьей жизнь, свое суровое мужское одиночество и общую брезгливость к дамочкам. С псом он выражений не выбирал. Пес и сам знал, как называются у них особи женского пола. Работу на износ и еду по забегаловкам. Поделился геройским своим вчерашним выходом в кулинары. Он зажарил себе из полуфабрикатов десяток котлет, которые сегодня можно подогреть в микроволновке. Вот это и оказалось стратегической ошибкой. Пес был не дурак, по крайней мере, про мужскую судьбу он все выслушал, понимающий, с достоинством. Но вот котлеты... На котлетах псина сломалась. Глаза заблестели в летних сумерках особенно жалостливо, хвост забил по растрескавшемуся асфальту, и подобревший после Балтики Андрей сам же его и пригласил. Решил пожертвовать бедолаге одну котлету. Мужики должны ж помогать друг другу. Ну-ну, пес его планов не разделял, а по-хозяйски потрусил за ним на кухню, темный закуток за верандой, и там смотрел глазами казанской сироты до тех пор, пока не съел 5 котлет. Причем граждане даже не разжевывая, как приличная собака, а так, с горловым звуком, глотал целиком. — Надо жевать, — говорил ему Андрей, давая следующую. — У тебя так ничего не усвоится, — так говорила Андрею мама, когда еще следила за его питанием. Но нет, ритм был неизменен. Взгляд сироты — бросок еды, горловой звук — снова взгляд сироты. Андрею самому пришлось глотать почти целиком оставшиеся котлеты, чтобы не достались хитрой тощей бестии, бьющей на жалость. «Актеришка недоделанный», — говорил Андрей, попивая чай, когда собака поняла, что мяса больше не осталось, а Липтон был явно вне ее компетенции. Жалостливый блеск в глазах угас, и она легла рядом со старым продавленным диваном. «Даже и не думай, спать у себя не оставлю». И Андрей хотел было вытащить пса за шкирятник, но тот выскальзывал из пальцев, а когда Андрей попытался вытолкать наглеца ногой, тут на свет Божий опять был извлечен взгляд несчастного страдальца, и Андрей сдался, плюнул со словами «Черт с тобой, Раневская Фигова!», прикрыл дверь из веранды в комнату и залег спать. А наутро Раневская, очевидно, сумела открыть лапой дверь. Андрей чертыхнулся, вышел на крыльцо, где висел рукомойник, и умылся. Автоматически снял с гвоздика рядом вафельное полотенце и тут же повесил обратно. Полотенце приобрело уже столь откровенно серо-черный оттенок, что использовать его не представлялось возможным. Андрей строго сказал себе, что надо уже постирать накопившееся белье, и сел на веранде, включив чайник. Пока чайник закипал, он взял вчерашнюю кружку из-под чая, засыпал туда молотого кофе, положил пару кусков сахара, порезал хлеб и наткнулся на собачий взгляд. «Бедновато живете», — говорил этот взгляд. «Не нравится? Можешь чесать отсюда, Раневская», — рявкнул Андрей. С утра настроение было неважнецким, а тут он еще вспомнил, что забыл вчера за разговорами с псом купить сыру к завтраку. Раздался звонок мобильника. Андрей выслушал и тихо выругался. С утра, как уже отмечалось, настроение было неважным. И, надо сказать, вырисовывающийся день не сильно способствовал его улучшению.